«Ну и что?» — только и спросила Симона. Она явно не желала ничего видеть, ни в чем разбираться. Похоже, ей единственное было хорошо вменили, или она мастерски притворялась? Сильвен сумеет вывести ее на чистую воду. Это была еще одна причина, которая заставляла его ночь за ночью лежать без сна в темной спальне, прислушиваясь к писку проносившихся за окном летучих мышей. Он с яростью набрасывался на портрет Клодетты, часами пытаясь передать на полотне переменчивую, скрытную и страстную натуру девушки. И это ему удавалось. Гордой удачей он находил в ней временное успокоение. Все-таки есть у него талант. Вот доказательство. Мазок, и взгляд ожил. Еще мазок, и в глубине глаз зажегся жадный огонек. Сильвен уже сам не понимал, в кого он влюблен, в портрет или в модель. Такого чувства, сильного, щемящего, нежного, ужасного, ему еще не приходилось испытывать. Как-то вечером к мольберту подошел Фомье. «Я небольшой знаток», — сказал он тихо, — «но, по-моему, дьявольски точно». И Сильвен подумал, что Маргарита лишь старая дура. Теперь Фомбье, возвращаясь в Мениль, проходил сразу на террасу и подолгу стоял возле Сильвена, глядя, как тот работает. Внимательно следил, как Сильвен смешивает краски, как держит кисть за самый кончик, как быстрыми короткими мазками касается холста, смотрел внимательно, с интересом и задавал вопросы. Иногда на них отвечала Симона. Наслушавшись рассказов Сильвена, она стала отлично разбираться в теории живописи, знала все тонкости техники. Тягостное напряжение потихоньку спадало, Фомбье начал оттаивать. Наконец он пригласил Сильвена посмотреть лабораторию. Просторная комната в конце коридора, откуда видны отрезок дороги, крыши Беноде и узкая полоска океана, почти сливавшиеся с небом. Все стены в стеллажах. На старом садовом столике установлена маленькая электрическая печь, а вокруг, на стульях, столах, даже на паркете, керамические сосуды всевозможных размеров с красящими веществами, глиной, кристаллами и химическими реактивами. Обои в зеленых, синих, желтых пятнах. В раковине красноватая вода с медленно вращающимися в ней карминовыми завитками, а под ногами тончайшая скрипучая пыль, в которой луч солнца зажигает крохотные радуги. Фомбье ей в голову не пришло извиниться за беспорядок, грязь, он подхватил спутника под руку и заговорил с жаром, что оказалось совершенно противно его натуре, словно узник, вырвавшийся на свободу. «Поймите мое положение, господин Мезьер, если гнать черно-желтую гамму, как до войны, крах неизбежен, тут сомнений нет. Слишком сильна конкуренция. При моде фаянс порник, знаете ли, узоры, правда, незамысловатые, но богатейший колорит. 5 лет назад такому понятию не имели. Сегодня колорит — это главное. Но я, знаете ли, не хочу ограничиваться выпуском расписных тарелок. Буду, как и раньше, делать статуэтки, скульптурные группы, крупную керамику, но только в совершенно новом цвете». По ходу рассказа он провел рукой по лбу, и на нем осталась синеватая полоса. В этой запущенной комнате краска витала в воздухе. Малейший сквознячок поднимал миниатюрные разноцветные вихри, и поневоле приходилось вздыхать. Индиго и сиену, крохотные сверкающие частицы, были хорошо видны на золотистом фоне окна. — Я экспериментирую, — продолжал Фомбье. — В этом ремесле для меня все ново. Он указал на грубые, но ярко раскрашенные черепки. «Было бы проще с молодыми работниками, которые не боятся перемен. Но пока на фабрике только что в лицо мне не смеются, когда я заговариваю о современном стиле и рынке сбыта». Фомбье вертел в руках чашки, которыми отмерял краски для смесей, работая в одиночестве, когда все в доме уже засыпали. Пальцы его покрылись пестрой пыльцой. Он не досказал. Не смог произнести вслух, что рабочие и мастера на фабрике, все старые работники Робера Денизо, видели в желании нового хозяина изменить устаревшие методы только гордыню или зависть, а любое нововведение казалось верным соратником пропавшего патрона, оскорблением его памяти, чуть ли не предательством. Но Сильвену и так все было ясно. Беды Фомбье заставили его забыть о собственных неудачах. Нет, определенно, Фомбье начинал ему нравиться. «Надо просто поставить их перед фактом», — сказал Сильвен. «Принесите им готовую модель, такую, чтобы не к чему было придраться. Вот именно!» — с облегчением произнес Фомбье. «Вопрос только в том, смогу ли я когда-нибудь ее сделать». Они замолчали. «Сейчас он предложит мне работать вместе», — подумал Сильвен. Фомбье приподнял влажную тряпицу. Под ней оказался кувшин, несколько угловатый, но с чрезвычайно любопытной отделкой, весь в прожилках, как батик. Он остороженно следил за реакцией Сильвена. «Ну что ж, чудесная штучка», — сказал молодой человек. Фомбье, видно, ждал другого, более искреннего, более восторженного отзыва. «Чудесные штучки может делать каждый второй, господин Мезьер», — сказал он, прикрывая кувшин. «Или я придумаю что-нибудь действительно оригинальное, или...» Он безнадежно махнул рукой. «Позвольте мне попробовать», — чуть не крикнул Сильвен. «Вдруг я смогу вам помочь?» Но он не посмел, а сам Фомбье не просил. Они, не сговариваясь, пошли к выходу. Следующие два дня Фомбье на террасе не показывался. Потом пришел, по-прежнему замкнутый, скупой на слова и жесты. Он выслушивал Симону, выкуривал сигарету, извинялся и уходил. Наверняка все время до ужина он проводил в своей лаборатории. Иногда он говорил из гостиной по телефону, сухим тоном отставного офицера, вызывающим в собеседнике невольный протест. Фомбье совсем не умел обращаться с людьми, ни с поставщиками, ни с коммивояжерами, ни с кредиторами. Между тем Сильвен дорого бы дал, чтобы обладать его холодным высокомерием, резким манерами. Он тоже хотел бы шагать по жизни прямо, высоко подняв голову и не обращая внимания на упреки и насмешки. Как бы то ни было, на стороне Фомбье была сила, может быть, несколько неловкая, но она позволяла ему пренебрегать чужим мнением, в том числе мнением близких. Клодетта почти открыто насмехалась над ним, Маргарита едва скрывала презрение, Фомбье же оставался равнодушным и безмятежным, только все шевелил пальцами, будто мял глину. Нервный тик или навязчивая идея? «Лично я начинаю его бояться», — призналась Симон. «Он, между прочим, кажется, к тебе одной относится по-человечески».